Он сбавил скорость до пешеходной, высунулся из окна, старательно разглядывая номера домишек, остановил машину, поднял стекла, выключил зажигание. Выпрыгнул первым и, обойдя джип, подал руку Инге, чтобы не поломала высокие каблучки, спрыгивая на пересеченную местность. Вокруг, как и обычно в полдень, стояла относительная тишина. Разве что в доме напротив орала музыка, а метрах в 100 от них по широкой синусоиде брел обтрепанный абориген, громко мычавший некий неопределимый шлягер. Подъехал Lexus, остановился впритык. Шофер, если только это определение подходило к элегантному молодому мэну в полосатом галстуке, живенько выскочил, распахнул заднюю дверцу для патрона, и тот неторопливо, солидно извлек свою персону из машины. Лет на 10 помоложе Смолина, но ему даже еще меньше, сытая, ухоженная, благополучная физиономия, благородный загар не в вульгарном солярии заработан, а обретен где-нибудь на экзотических континентах, личный массажист, конечно, здоровый образ жизни и все такое, хозяин жизни, хвостом его по голове, нефтянка. Господин Дегтяренко с некоторым неудовольствием втянул ноздрями воздух, запахи отовсюду долетали отнюдь не гламурные. Моментально определялось, что кто-то поблизости держит свиней, а его соседи вовсю пользуются обычным фанерным сортиром и все такое прочее, вплоть до тощей собаки беспризорного вида, которая как раз старательно справляла нужду чуть ли не под колесом Паджеро. «Куда прикажете?» — с нескрываемой иронией поинтересовался Дегтяренко. Смолин кивнул в сторону невысоких покосившихся ворот. Во дворе располагалась убогая избушка, вполне может оказаться помнившая еще те времена, когда легендарный царский пристав Мигуля с единственным на всю губернию ротвейлером гонял тут преступный элемент. Посеревшие бревна, крыша прохудилась, в крохотном палисаднике не цветики идиллические произрастают, а набросаны какие-то ржавые железяки, и вовсе уж ни к селу, ни к городу валяется длинная жестяная вывеска «Баня номер 43». С той стороны ворот заливалась визгливым лаем собачонка, судя по скудному голоску, небольшая. Смолин без церемонии подошел к калитке и загрохотал в нее кулаком. Сначала последствий не было никаких, потом заскрипела дверь, и чей-то пропитой голос рявкнул хрипло. «Какого вашу долбитесь на...» «Отворяй, Сергеич!» — крикнул Смолин. «Это я с клиентом!» «С фуентом!» — заворчали внутри. Но тут же, судя по звукам и яростному мату, хозяин загнал шавку в сараюшке, запер и неторопливо отпер калитку. Пригляделся, отступил на 2 шага. «Заходите, коль приперлись!» Это был субъект лет 70, худющий и нескладный, в трехдневной щетине на впалых щеках. Будучи босиком, он, тем не менее, щеголял в замызганном костюме в полосочку. Пиджачишка поверх тельняшки с прорехой на худом пузе, на лацкане 2 медали с засаленными, потерявшими вовсе цвет ленточками за освоение целинных земель и за трудовое отличие. От него распространялась волна застарелого перегара и прочие столь же предусудительные ароматы. Покачавшись и поморгав, он неожиданно повернулся и, не оглядываясь, зашлепал босыми ногами в дом. Смолин ободряюще кивнул спутником и первым направился следом. Миновав темные сени, они оказались в большой и единственной комнате, обилием меблировки, в общем, не страдавшей, огромный покоробившийся шифоньер из прессованной фанеры, шкафчик наподобие кухонного, постель, стол, парочка стульев. Справа, за лишенным двери проемом, располагалась крохотная кухонька с большой русской печью и мириадами мух. Хозяин торопливо плюхнулся за стол, где стояли полупустая пол-литровка, кусок газеты со ссохшимися солеными огурцами и буханкой хлеба, а также консервная банка, переполненная окурками. Налил себе в пластиковый стаканчик, выпил, поморщился и сообщил: «Вот стул свободный, если кто желает. А может, водки кому?» Новоприбывший, мельком обозрев предлагаемое, дружно мотнули головами, причем Инга даже отодвинулась подальше от стула, словно опасалась, что ее силком усадят в чистой юбочке на это страшилище. «Ну что, водку, значит, никто не будет?» — непринужденно продолжал хозяин. «Хрен с вами, мне больше останется». «Кто ж будет купец?» «Васька», — он присмотрелся. «Неа, не молодой, и ж, конечно, не девах. Вот этот!» — поднял он руку и ткнул пальцем в Дегтяренко. «У него портрет, как в старину на демонстрациях носили». Хозяин старательно надул щеки, задрал голову. «Купец, ага, точно». Дегтяренко с достойным уважением и бесстрастием произнес: «Купец есть, когда есть товар». «Золотые слова глаголите, господин товарищ!» Хозяин поднял ладони и беззвучно поаплодировал. Все пальцы на правой руке и два на левой у него были какие-то корявые, должно быть, сломанные когда-то и неправильно сросшиеся. Инга старательно смотрела в другую сторону, притворялась, что оглядывает комнату, как будто тут было нечто достойное внимания. «Ну ладно», — сказал хозяин, с грохотом отодвигая ветхий стул и выпрямляясь, — «муравья баснями не кормят. Значит, желаете приобрести последние семейные реликвии, сбереженные в житейских бурях? Ох, грешное это дело родительской памятью торговать!» «Ну, не родительской же, Сергеич», — с ухмылочкой сказал Смолин. «Дедовской, так оно точнее будет». «Один хрен, все равно фамильная», — сказал Сергеич, изображая на лице безмерную грусть. «И перешибить тот грех, что я беру на душу, можно только приличной деньгой».